Глава 32. К концу 1984 года в США было зарегистрировано 7699 случаев СПИДа, из которых 3655 закончились летальным исходом. В Европе было зарегистрировано 762 случая, но это была всего лишь верхушка айсберга, что лишь подтвердилось, когда в ближайшие 12 месяцев эти цифры удвоились. Статистика начала выглядеть весьма пугающей и столь ошеломляющей, что официальные структуры в Сан-Франциско, не зная, что их ждет в будущем, постановили закрыть гей-бани из-за высокого риска сексуальной активности в этих местах. Также до конца года закрылись бани в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Но уже было известно, что вирус затрагивает не только гей-сообщество. Гетеросексуалы, больные гемофилией и люди, употребляющие наркотики внутривенно, также становились жертвами СПИДа. В 1984 году медианная продолжительность жизни пациента с момента диагностирования СПИДа составляла 9,4 месяца. Картина была мрачной, а в условиях, когда ни лекарства, ни лечения не существовало, будущее виделось в еще более мрачных тонах. В Великобритании число случаев ВИЧ резко возросло. Исследование, проведенное вирусной референс-лабораторией в Лондоне, показало, что в июле 1984 года в столице было по меньшей мере 2600 гомосексуальных мужчин, инфицированных вирусом ВИЧ-СПИДа. В том же году министр здравоохранения и социальных служб США Маргарет Хеклер сделала историческое заявление, уверенно сообщив, что вакцина, заметьте, не лекарство, будет доступна в течение 2 лет. Если когда-то у кого-то и была надежда на науку, то это была она. По мнению вирусологов, конца эпидемии пока не было видно. Тем, кто был инфицирован ВИЧ, само клеймо этой болезни доставляло не меньше страданий, чем сам вирус. Внезапно службы неотложной медицинской помощи отказывались принимать людей с ВИЧ и СПИДом, испытывающих физические проявления болезни, такие как впалые щеки, лицевое истощение и фиолетовое поражение кожи, связанное с саркомой Капоши. Больные вдруг обнаружили себя изолированными и забытыми как друзьями, так и соседями, и даже семьи от них отдалялись. Кроме того, как пишет Los Angeles Times, вирус заставил гомофобию проявить себя во всей ее неприглядности. Она даже вторглась в нашу науку. Некоторые ученые отказались от исследований заболевания из-за ассоциации с геями. Другие были вынуждены оправдываться за свою работу, поскольку критики путали ее с образом жизни. Медицинские службы как США, так и Великобритании были плохо информированы и не подготовлены к тому, чтобы работать с больными СПИДом. Пациенты были изолированы в больницах и сталкивались с негуманным опытом барьерного ухода, когда все, кто вступал с ними в контакт, должны были носить шапочки, перчатки, маски, халаты и фартуки. Швейцарско-американский психиатр Элизабет Кюблер-Росс сообщала: «Им пришлось пережить самую худшую дискриминацию. Многим пришлось страдать в изоляции. Со столь чудовищными предрассудками в отношении больных СПИДом и страхом перед ними люди упускают из виду тот факт, что большинство из них, если не все, умирают ранней смертью, в то время как их жизнь только началась. Люди, больные СПИДом, были вынуждены пройти все этапы умирания, сталкиваясь с проблемами, с которыми миру никогда не приходилось сталкиваться в такой степени, в таких огромных количествах и со всех сторон». СПИД стал нашей крупнейшей социально-политической проблемой, линией раздела между религиозными группами, полем битвы для амбициозных медицинских исследователей и самым большим проявлением человеческой антигуманности. В первый раз я осознала, что СПИД нужно воспринимать во всей серьезности при довольно несуразных обстоятельствах, вспоминает певица и автор песен Энни Ленокс. Во время австралийского тура Eurythmics 1984 года у нас выдался довольно редкий выходной день. Мы катались на катере по Сиднейской бухте, отдыхали и пили шампанское. Кто-то читал газету и наткнулся на статью, в которой излагались отрезвляющие факты о зловещей угрозе общественному здоровью под названием СПИД. Они были настолько шокированы статьей, что решили зачитать ее вслух остальным. Никто никогда не думал, что незащищенный секс может стать для вас потенциальным смертельным приговором. На протяжении всего кризиса СПИДа на Западе самой большой группой больных СПИДом долгое время оставались гомосексуальные мужчины, такие как Фредди Меркьюри, бывшие переносчиками вируса и наблюдавшие, как их друзья и знакомые умирают от этой болезни. В течение того времени многие пациенты со СПИДом разрешали врачам и фармацевтическим компаниям экспериментировать над ними, страдая от невероятных и изнурительных побочных эффектов от непроверенных лекарств в процессе их тестирования, но были решительно настроены участвовать во всем, что могло принести им излечение или, по крайней мере, помочь другим. С выявлением агента ВИЧ медицинские эксперты предположили, что наука быстро создаст вакцину от этой болезни. Однако вскоре стало очевидно, что проблемы были более масштабными, чем считалось. Стало ясно, что ВИЧ может присутствовать в организме, но в течение нескольких лет не вызывать никаких проблем, сказал доктор Дэвид Хо из исследовательского центра СПИДа Аарона Даймонда. Существует период, когда у человека еще не проявляются симптомы, но он уже ВИЧ-инфицирован и потенциально опасен для других. Что еще больше усложнило понимание механизма воздействия ВИЧ, так это то, что после острой стадии заражения болезнь переходит в стадию, называемую латентным периодом. Латентность означает фазу, когда вирус живет или размножается в организме человека, но не вызывает симптомов. На этом этапе инфицированные люди не испытывают симптомов, либо они проявляются незначительно. Однако ВИЧ продолжает воспроизводиться в ограниченном количестве, и он по-прежнему активен. В результате люди, зараженные им, не обращают внимания на симптомы. Это была та стадия, на которую Фредди Меркьюри ступил 2 годами ранее, сразу после заражения. «Таким образом, мы некорректно оценили эту болезнь», комментирует доктор Энтони Фаучи. «Потому что мы думали, что если человек заразился ВИЧ, то он сразу смертельно болен, без вариантов. Мы не в полной мере осознавали наличие огромного количества людей, которые вынашивали эту болезнь годами. Как мы описывали ситуацию еще в 80-х годах, это было похоже на айсберг, и то, что мы увидели, было лишь его верхушкой». Во всем мире СПИД начал вторгаться в сообщества и страны так же, как он вторгался в человеческий организм. Страшное осознание пришло, когда выяснилось, что к тому времени, когда первые случаи СПИДа были диагностированы в США, 250 тысяч американцев были, вероятно, уже инфицированы, и у большинства из них не проявлялось никаких симптомов. А в отсутствии симптомов они могли и дальше невольно распространять вирус среди еще большего количества людей. Наступление СПИДа казалось неостановимым. «Это было похоже на лавину», — вспоминает Клифф Джонс, основатель проекта «Имена в Атланте». «Еще неделю назад никто об этом не слышал, а на следующей неделе все вдруг начали умирать. Люди стали исчезать. Я пил кофе в кафе «Флор», когда, подняв глаза, увидел, как какой-то старик прислонился к телефонному столбу, и я подумал: «Ох, гляньте на этого старика, ему нужна помощь». Потом он упал. Когда мы к нему подошли, он был мертв. И он был вовсе не стариком, он был моего возраста, 30+. Доктор Маргарет Фишель из группы клинических испытаний СПИДа также вспоминает, насколько тяжким бременем было наблюдать, как множество людей страдает от депрессии и опустошения, вызванных СПИДом. «После того, как через меня прошло примерно 15 тысяч пациентов, я прекратила считать. Один из моих пациентов, которого я обследовала в течение долгого времени, спросил меня: «Может, мне просто покончить с этим?» Я ответила: «Я могу давать вам те же лекарства, но вам не станет лучше, чем сейчас». И тогда он сказал: «Нет, тогда я хочу остановиться, вы понимаете?» И затем он добавил: «Тогда прощайте». Я никогда не забуду выражение его лица, совершенно безжизненное, полное понимание того, что его юная жизнь закончилась. Думаю, его лицо навсегда останется в моей памяти. 30 марта 1984 года Гаэтан Дюга умер в Квебеке, Канада. По иронии судьбы, его смерть была вызвана почечной недостаточностью, а не СПИДом. Дюга был 31 год, и он каким-то образом пережил 4 приступа пневмоцистной пневмонии. Постоянные недомогания, от которых он страдал в последние месяцы своей жизни, вызывали истощение и постоянные приступы лихорадки, что заставило его вернуться в Квебек, где семья за ним ухаживала. Однако прежде чем он вернулся домой, Дюга жил в Ванкувере с мужчиной-моделью, которого ему удалось убедить приехать навестить его в Квебеке. Но к тому моменту, когда он прибыл, Дюга уже скончался. Прошло почти 4 года с тех пор, как Дюга посетил врача в Торонто для консультации по поводу фиолетового пятна возле его уха. Многое было написано о Гаэтане Дюга, о его сексуальных подвигах и его предположительном спорном отказе подчиниться рекомендациям государственных медицинских работников в начале 80-х годов. Часть написанного сообщает, что он переспал с более чем 2500 мужчинами за все время своей беспорядочной сексуальной жизни. И раз Дюга был геем и бортпроводником авиакомпании Air Canada, то он стал центральной фигурой распространенного мифа о нулевом пациенте, человеке, который предположительно занес СПИД в Соединенные Штаты. Однако, по правде говоря, в медицинских документах он обозначался как пациент О. Но именно писатель Рэнди Шилдс для своей книги «Затянувшаяся музыка» назвал его нулевым пациентом. Ноль звучал гораздо более драматично, чем буква О. Дюга не был нулевым пациентом, но СМИ и Шилдс предпочли этого не признавать. Сам Гаэтан Дюга не подозревал наличие вируса СПИДа. Все откуда-то приходит, и он получил его от кого-то еще. Дюга был заражен каким-то другим человеком, почти наверняка половым путем. Но в Северную Америку привез СПИД не он, потому что на самом деле вирус попал в страну гораздо раньше, когда Дюга был еще ребенком. Однако, став взрослым, он, несомненно, сыграл роль переносчика в конце 70-х и начале 80-х годов. Несмотря на то, что Дюга активно проверял свое здоровье после постановки диагноза, он упорно продолжал вести прежний сексуальный образ жизни, вопреки рекомендациям своего врача. Рэнди Шилдс иллюстрирует отчаяние Дюга, вызванное СПИДом, следующей цитатой. «Конечно, я собираюсь заниматься сексом», — сказал он своему доктору. «Никто мне пока не доказал, что можно заразиться раком». Первоначальное решение Дюга продолжить свое сексуальное поведение выражает стремление защитить право распоряжаться собственным телом. Его решение также указывает на значительные пробелы в американской системе здравоохранения, потому как такая ситуация ранее не встречалась. Кроме того, Дюга не в полной мере понимал процесс передачи ВИЧ, что мы тоже можем отнести к серьезным недостаткам американской системы здравоохранения. Его непреклонный ответ демонстрирует непонимание процесса передачи ВИЧ-инфекции. Изучая сомнительные перспективы Дюга в связи с его болезнью, мы можем только посочувствовать его сложной жизни. Его гомосексуальная идентичность и дружелюбный характер были, возможно, его наиболее привлекательными чертами. Как писал Шилдс, когда-то Дюга был воплощением того, чего каждый хотел от гей-жизни. К тому времени, когда он умер, он стал тем, чего каждый боялся. Известно, что Фредди Меркьюри дважды встречался с Гаэтаном Дюга. Однажды на выходе из клуба «Сейнт», как мы уже знаем, но лишь на мгновение. Второй раз в ночном клубе «Хевен» в Лондоне, где они провели время, болтая друг с другом. Это все. Возможно, были и другие встречи, но маловероятно. Однако известно, что Фредди провел одну ночь с Джоном Мерфи, а Джон Мерфи был одним из бесчисленных любовников Дюга. В начале и середине 80-х годов о ВИЧ-инфекции было известно гораздо меньше, чем мы знаем сегодня. В 84-м году не было никаких достоверных тестов для определения присутствия в организме вируса. Люди просто не знали, что у них есть вирус, пока не заболевали и не обнаруживали серьезных инфекций. У врачей практически не было никакой возможности узнать, есть ли у кого-то ВИЧ-инфекция или нет, а простейшие тесты были введены только в 85-м году. Но даже они были не очень точными. Знал ли Фредди в 84-м году, что у него ВИЧ? Опять же, скорее всего, нет, или, по крайней мере, знал не наверняка. Но он был в курсе, что находится в одной из категорий повышенного риска. Он не мог игнорировать то, что происходило вокруг людей, заразившихся и умирающих людей, которых он знал. Исходя из этого факта, что Фредди тогда был здоров и не изменил своего поведения до или в течение 1984 года, скорее всего, он не подозревал, что он заразился. Что касается него, то он просто не хотел думать о СПИДе. Это было что-то, что могло касаться других, но только не его. Любые легкие симптомы ВИЧ не были необычными для кого-то вроде Фредди, и их появление легко объяснялось чрезмерным употреблением алкоголя, наркотиков или тяжелой работой. Даже любое хроническое заболевание можно было как-то объяснить. Тем не менее, он наверняка задумывался над этим. Существуют разные сведения о том, как Меркьюри справлялся с риском заражения СПИДом. Некоторые полагали, что именно поэтому он никогда не настаивал, чтобы Квин снова отправились в Америку после 1982 года. Но мы никогда не узнаем наверняка. 21 ноября 1984 года статья в «Таймс» в Великобритании в очередной раз продемонстрировала, что СПИД по-прежнему в значительной степени ассоциируется с гомосексуальностью и распущенностью в глазах общественности. СПИД ужасает не только из-за прогноза для его жертв. Происхождение и способы распространения инфекции вызывают отвращение, моральное и физическое, к беспорядочным мужским гомосексуальным связям, поведение, допустимое в интимной обстановке, но с появлением либерализации сексуальных меньшинств, оно выставляется на показ и даже прославляется как приемлемое публичное поведение, которым некоторые мужчины могут даже гордиться. Фредди Меркьюри эта статья, должно быть, внушила большую тревогу по многим причинам, так же, как и многим мужчинам-геям, которым нужны были ответы и поддержка. Гомофобия была повсеместной, но когда Куин и Фредди отправились в Мюнхен, он все еще ничего не предпринимал, чтобы изменить свой образ жизни.